По его личному опыту, лучшие результаты, выражаемые в метрах, секундах, очках и прочее, сопоставим сухим рассудком два социальных факта. Один. Во все времена, во всех цивилизациях и культурах музыка обслуживала магические действия, религиозные культы, идеологические процедуры, и трудовые занятия, и военные, и похороны, и свадьбы. Второй. Тоже всевременная и повсеместная дружба музыки и общение музыки и застолья. Дружба неофициальная, сугубо интимная. Общий знаменатель – внушение, само, взаимо, одно, слито. Всегда одно, всегда слито. Внушение мощное, целостное, захватывающее воистину глубину существа. Сильнее музыки средства для этого нет. Если бы только не эти отклонения и капризы, эти кому как, кому что. Видим, слышим, ползет, шатаючись, и музыкально самовнушается, полагая, что и всем остальным доставляет тем пользу и наслаждение. Кто-то заметил, и очень точно, что все пьяные поют одним голосом одну песню, одну и ту же. Еще факт врачебно-психологический. Среди пациентов заметил особенно депрессивных, тоскливых, а редкий пациент, вообще говоря, обходится без депрессии, редкий человек. В отношении к музыке выделяются две полярности. Одни тянутся, ищут, жаждут. Болящий дух врачует песнопение, а другие наоборот. Неравнодушие, боль, невыносимость, музыкофобия. Очень часто натуры как раз высокомузыкальные, эстетически чуткие, в другом состоянии от музыки расцветающие. Долго думал, что же это за переворачивание в них происходит, почему и зачем. Понял тогда лишь, когда однажды пережил такую полосу сам. В это время музыка, и любимая, и всех прежде, угрожала меня убить. Так опасно дотрагивание до гнойника, если не дозрел, не пробился еще на выход наружу, опасно его тревожить, разольется вовнутрь. Так и звери, и люди. Одни, смотришь, трут болящее место, массируют, лижут, кусают, даже другие не трогают и не дают трогать, защищают броней покоя. А музыка может все. И выход пробить для душевной боли, и разбередить, и загнать внутрь. Выход нужен мне был тогда, страшно нужен, но ведь и сам миг его вскрытия боль сильнейшая. С той поры осознал, какой тонкий труд найти связь между человеком и музыкой, связь исцеляющую. Как важно, оставаясь всему открытым, и, открываясь, дальше все же не уступать себя музыке ни своей, не поддаваться ничему балдежу. Даже если балдеж этот что-то шевелит и в тебе, тем более не уступать. Музыка исцеляющая. Твоя музыка позовет тебя тихо, сама позовет, только слушай. Не слишком громко, не слишком долго. Музыка не звук в тишине. Музыка. Тишина в звуке. Приснилось, что я рисую. Рисую себя на шуме. На шуме провел косую прямую и вышел в джунгли. На тропку глухую вышел и двигаюсь дальше, дальше, а шум за спиной дышит. И плачет шакалы, кашель пантеры, смех гиены рисуют меня, пришельца, и шелест змеи, мгновенный озноб. На тропинке швейцар спиной ко мне косулю спасает, головка виснет, движения рук рисуют рисунки на шуме жизни. А в воздухе кто-то чертит газетные заголовки, рисунки на шуме смерти. Не глядя, Корнцанг бечевки, держите».